Пока Бильбо, Фили, Кили, а также большинство волшебников, незаметно приблизившихся к разговаривающим, слушали Балина, Гэндальф подстегнул свою лошадку и нагнал Торина. Они ехали чуть впереди всех и считали, что их слов никто не услышит. Но за ними следовали Сириус и Римус, слух которых отличался от обычного, особенно у бывшего оборотня. «Торин, а что ты хотел рассказать мне об отце? Я слышал, что моего отца видели живым, скитающимся по Средиземью. Ты, как все, считаешь, что он мертв? Эх, Траин, я не был в тот день у врат Мории. Нет, зато я был. Мой отец повел войско к Демрильским воротам и больше не вернулся. Траина больше нет, сказали мне. Он погиб. После битвы я искал его тело на поле боя. Проверил всех до единого. Моего отца не было среди мертвецов. Он все еще жив, я уверен в этом. Торин, эти слухи о Траине ходят давно. Если он жив, вы обязательно встретитесь». Гэндальф затянулся и выпустил несколько колец дыма, а затем спросил: «А кольцо, что носил твой дед? Одно из семи, что были подарены королям гномов. Что с этим кольцом стало?» «Дед отдал его моему отцу перед началом сражения. То есть, оно было у Траина, когда он исчез». Торин кивнул. «Когда я ехал в Хоббитон, до того, как встретить этих волшебников, я столкнулся с подозрительными личностями. У одного из них было письмо на черном наречии. Объявление награды за твою голову. Кто-то хочет убить тебя». Лесной полумрак впереди сменялся светом. Было видно, что скоро дорога выйдет на холмистую долину. В этот момент откуда-то из-за деревьев на дорогу, наперерез движущейся по ней компании с криками: «Хаос! Пожар! Смертоубийство!» Выскочило что-то очень странное. Это были огромные кролики, запряженные в конструкцию вроде деревянных полозьев с высокими ручками, на которой стояло нечто. Спутанные волосы и борода неопределенного цвета, с одной стороны залитые, видимо, птичьим пометом, сочившимся из гнезда, располагавшегося в шапке, надетой на голову. Прочую одежду составляли лохмотья, бывшие когда-то нормальной одеждой. Несколько безумные глаза и общий оборванный, дряхлый и истрепанный вид делали прибывшего незнакомца похожим на сбежавшего из психиатрической лечебницы пациента, который после побега лет пять жил в глухом лесу без общения с другими людьми. «Гарри, кто это?» – тихо спросил Снейп. «Понятия не имею», – также тихо ответил юноша. «В книге этого точно не было, уж такого персонажа я бы запомнил». И тут Гэндальф громко сказал, обращаясь ко всем: «Это Радагаст Бурый». Он спешился, подошел к этому странному типу и обратился уже к нему: «Что ты здесь делаешь, Радагаст?» «Я искал тебя, Гэндальф. Что-то не так, творится что-то ужасное». «Да, что именно?» «Дай мне минутку, у меня была мысль». Она вылетела из головы. Она вертелась у меня прямо на языке. «О, это вовсе не мысль, это палочник». После этих слов странный тип достал из своего рта довольно большое насекомое, похожее на ожившую веточку, и продолжил: «Зеленый лес болен, Гэндальф. Тьма поселилась в нем. Ничто больше не растет, ничего хорошего. В воздухе пахнет гнилью, но хуже всего паутина». «Паутина, о чем это ты, Радагаст?» – уточнил Гэндальф. «Пауки, гигантские пауки. Скорее всего, потомство Унгалианты. Не будь я волшебник, я шел по их следу. Они пришли из Дол Гулдура. Хаэм, Дол Гулдур. Но древняя крепость давно заброшена», — усомнился Гэндальф. «Нет, уже нет. Темная сила обитает там, равной которой я никогда не встречал. Тень древнего кошмара. Тот, кто может призывать души умерших. Я видел его, Гэндальф, явившегося из тьмы». Некромант вернулся. Тут Радагаст замахал руками, видимо, вспомнив о своем посещении Дол Гулдура, и сильно разволновался. Гэндальф протянул ему свою трубку и сказал: «Отведай старого Тоби, он успокаивает нервы». Вдох и выдох. «Итак, некромант, значит, ты уверен?» После этих слов Радагаст достал из-под своих тряпок, служащих ему одеждой, что-то узкое и длинное, завернутое, как ни странно, в кусок чистой целой ткани. Когда Гэндальф развернул находку Радагаста, там оказался моргульский клинок. «Это вещь не из мира живых». В этот момент за небольшим скалистым, заросшим деревьями утесом, что возвышался справа от тракта, кто-то завыл. «Это что, волки? Здесь водятся волки?» — забеспокоился Бильбо. «Волки? Нет, это не волк», — ответил ему Бофур, гном в смешной шапке, похожей на ту, что была у Радагаста, прислушиваясь к раздавшемуся совсем близко громкому рычанию. И тут же сверху на отряд спрыгнули два больших зверя, похожие на огромных волков. Один из них был мгновенно убит стрелой в голову, выпущенной Кили, а второго зарубил своим новым мечом Торин, который после сказал: «Это не волки, это варги, лазутчики орков». «Орков», — ужаснулся Хоббит. «Кому ты рассказал об этом походе, кроме своего клана, Торин?» — возмущенно крикнул Гэндальф. «Никому, клянусь, во имя Дурина, что происходит?» Непонимающе воскликнул Торин. «Это же очевидно, за вами охотятся, нужно убираться отсюда и быстро». Спешившиеся гномы и маги повскакивали на свой четвероногий транспорт. «Боюсь, нам от них не уйти далеко. Пони, нераханские скакуны», — как-то жалобно вскрикнул Ари, молодой гном романтического вида. «Я постараюсь увести от вас хотя бы их часть», — сказал Радагаст с горящими глазами. «Это гундабадские варги, они догонят тебя», — попытался отговорить его Гэндальф. «А это разгобильские кролики. Посмотрим, кто кого». Лицо Радагаста стало еще немного безумнее. «Скачите вперед, я за вами. Постараюсь привлечь их внимание и повести за собой». Отряд поскакал прямо по дороге. Спустя несколько минут появилась группа орков верхом на варгах. Завидев их, Радагаст крикнул: «Поймайте меня, если сможете», — и направил своих гигантских кроликов правее дороги, вниз, в долину. Он несся по холмам, как заправский каюр по снегу, что-то выкрикивая попеременно то своим кроликам, то преследующим его оркам. Большая их часть погналась за ним, но несколько углядели вдалеке всадников, сворачивающих за скалистый холм, и двинулись за ними. Когда следующие в арьергарде Антонин, Рудольфус и Двалин услышали, а затем и увидели преследующих их орков, они крикнули об этом остальным. «Давайте примем бой», — предложил Долохов. «Мне кажется, что нас значительно больше, и мы должны их легко одолеть. Вы на пони езжайте вперед, а мы быстренько разберемся с преследователями и догоним вас», — крикнул Северус, притормаживая, как и остальные волшебники. Несколько ават от бывших псов, две сектумсимпры от Северуса, бомбарда Гарри, экспульса Ремуса и неожиданное темное заклинание Эрбис, синий смерч, закапывающий под землю, от Сириуса покончили с врагами за пару минут. Гномы даже не успели толком отъехать и смотрели на магов широко открытыми глазами. Примерно так же на них смотрел и Гэндальф. «Чего остановились?» — прикрикнул на них Долохов. «Давай, давай, поскакали. Время, как воробей, упустишь, не поймаешь». И снова вся компания поспешила вперед. Они скакали без остановки не меньше 40 минут. Пони стали замедляться, да и лошади были не прочь сбавить темп. В этот момент раздался звук рога. «Это эльфийский рог», — сказал Гэндальф, и в подтверждение этому из-за соседнего холма появилась группа всадников, которые сначала остановились, но потом, видимо, разглядев среди них Гэндальфа, направили своих коней в их сторону. «Митрандир, приветствую. Это вы там покрошили орков с варгами, и кто это с тобой?» — спросил на эльфийском невероятно красивый эльф, высокий, благородной наружности, с темными волосами и ясными серыми глазами. Он не казался ни молодым, ни старым. Его доспехи и одежда выглядели богато, а голову венчало что-то вроде серебряного витого обруча с камнями. Слева и справа за его плечами находились два совершенно одинаковых эльфа, похожие на него. «Лорд Элронд, доброго дня. Это мои спутники постарались, а со мной 13 гномов, один хоббит и еще 9 магов из другого мира. Странно, что орки подошли так близко к нашей границе. Что-то или кто-то привел их сюда. А тот гном, что справа от тебя, не Торин ли Дубощит? Скорее всего, они искали нас». «Да, это он». Элронд перешел на всеобщее и сказал: «Приветствую тебя, Торин, сын Трайна». «Я полагаю, мы не знакомы», — ответил Торин. «У тебя манеры твоего деда. Я знал Трора, когда он царствовал под горой. Надо же, он не упоминал тебя». Элронд снова обратился на эльфийском к Гэндальфу. «Говоришь, маги из другого мира? Я хочу познакомиться с ними поближе, да и с Торином пообщаться». И добавил, снова перейдя на Вестрон: «Я, лорд Элронд, правитель Ривенделла. Это мои сыновья», — представил он эльфов-близнецов, — «Илладан и Элрахир. Мы приглашаем всех вас быть гостями последнего домашнего приюта». Поскольку Торин упрямо молчал, Антонин решил взять на себя ответ благородному эльфу. «Мы, маги, пришедшие в ваш мир, с почтением и удовольствием принимаем ваше приглашение. Клянемся своей магией войти в ваш дом без неправедных и пагубных дел и мыслей, не стремиться познать скрытое, а что будет нам открыто и поведано, не разглашать и умалчивать. Уважать и соблюдать ваши традиции, с коими вы, как я надеюсь, прежде нас ознакомите». Удивленный тем, что нездешний маг говорит на Вестроне, как на высоком наречии, Элронд ответил ему с соответствующим уважением. будьте нашими гостями, я обещаю вам безопасность, неприкосновенность, всяческую заботу и содействие во всех ваших благих делах и намерениях». Волшебники и эльфы раскланялись. Элронд решил не дожидаться ответа от упрямого гнома и, пригласив всех следовать за ним, повернул коня на неприметную тропинку. Следом за ним двинулись его эльфы, а позади них вся компания путешественников. Они ехали неторопливым шагом не более 15 минут, как вдруг маги ощутили, что они прошли какой-то защитный барьер, и почти сразу внизу под обрывом поросшего вереском плоскогорья стала видна долина, скрытая от посторонних глаз. Ривенделу, или, как называют его эльфы, Имладрис, стоял на краю узкого ущелья реки. В долину вела крутая и извилистая тропа, отмеченная белыми камнями. Высоко на склонах росли ели, а ниже – буки и дубы. Два горных потока из тех, что сливались в реку Бруинин, текли по всей долине. Узкий каменный мост соединял берега реки. На ее северном берегу и находился последний домашний приют, где жил Элронд. Его дом, а скорее, справедливо будет называть его дворцом, окружали обширные пышные цветущие сады и огромные террасы, главным образом обращенные к реке и водопадам. На востоке виднелся перевал через мглистые горы. «Именно так я и его представлял», — восхищенно проговорил Гарри. «Тихо, тихо», — прошептал ему Северус. «Никто не должен знать, что мы что-то о них знаем». Их встречали трое эльфов. Один был высок и строен, более 7 футов ростом, он на голову превосходил всех эльфов, родившихся во вторую и третью эпоху. Его вьющиеся волосы блистали золотом, опускались ниже плеч и создавали вокруг головы сияющий ореол, обрамляющий обманчиво юное прекрасное лицо, дышащее отвагой. Второй был явно гораздо моложе первого. Этого, конечно, не было заметно по внешности вечно юных эльфов, а просто как-то ощущалось. Он был не просто изящным, а хрупким, имел темные длинные волосы и носил небольшую диадему. Третий тоже был темноволос, но гораздо старше второго. У него было очень серьезное лицо и умные глаза. «С возвращением, владыка!» — поприветствовал Элронда на эльфийском золотоволосый. «Что за толпа следует за тобой?» «О, это очень интересные гости, Гларфиндил. Гномы, которые, как я думаю, идут побеждать Смауга в Эреборе, с ними один хоббит, а остальные — маги, пришельцы в наш мир. Ты бы видел, что они сотворили с орками тут неподалеку, но я чуть позже расскажу». Далее Элронд представил встречающих на всеобщем наречии. «Добро пожаловать в мой дом. Это Гларфиндил», он указал на золотоволосого эльфа, знаменитый воин, возглавляющий наш боевой отряд. «Это», и чуть вперед выступил молодой эльдар, Линдир, поэт, певец и музыкант, а по совместительству распорядитель дома. «Он всех вас устроит по комнатам». И, наконец, представил он третьего эльфа, Эристор, мой главный советник. «Не будем вас больше задерживать, устраивайтесь, приводите себя в порядок, встретимся за ужином». Примечание к части. Дриад, эльфийское королевство. В тексте речь идет об убийстве гномами Элутингала и присвоении Наугламира. Стража Тингала отомстила за своего короля, но двум гномам все-таки удалось сбежать, и уже своим родичам они рассказали, будто Тингал их хотел обмануть и оставить без оплаты. Тогда гномье королевство Наград пошло войной на Дриад, и гномы разгромили этот чудесный край и разграбили его. Наугламир, в переводе с Синдарина, «Ожерелье гномов», знаменитое произведение ювелирного искусства гномов, известное как величайшее творение их народа, было создано для Финрада Филагунда, предводителя эльфов Налдардама Финарфина. Финрад был братом Галадриэлли, первым из эльфов, кто встретил людей, став их другом и учителем, вследствие чего люди почитали Финрада более других эльдар и называли мудрым. Унгалиант, Квеня Унгалиант, вариант перевода Унгалианта, в легендариуме ДЖРР, Толкина Айну в облике гигантского паука. Моргульский клинок, темномагический клинок, слово «моргул» означает «черная магия», клинки, оставляющие мельчайшие осколки в ранах, которые или быстро убивают, или делают призраками, гномы, хоббиты, люди, либо лишают воли к жизни, если рана нанесена эльфу. Глава 8. Имладрис. Части. Волшебников и гномов эльфы повели устраиваться в совершенно разные стороны. «Интересно, а если мы будем говорить по-французски, местные обитатели будут нас понимать?» — поинтересовался на французском Рудольфусу Антонина. «Скорее всего, нет, если я сейчас правильно расшифровал взгляд этого золотоволосого красавчика», — ответил ему Антонин и обратился ко всем. «Господа, кто еще сносно говорит по-французски?» «Я плохо говорю», — сказал Гарри, на которого, впрочем, никто и не рассчитывал, учил его только в начальной школе. «Хорошо, что вообще хоть как-то говорите, вам уже большой плюс», — заметил Басти, — «я говорю свободно». «Кто бы сомневался», — ухмыльнулся Северус, — «я неплохо знаю этот язык». «Говорю неважно, но хорошо понимаю», — отозвался Руквуд. «Я также», — поддержал Августус Аримус. «Свободно», — сказал Сириус. «Неплохо, но не свободно», — отозвался Мальсибир. «Это ты, Руди, хорошо придумал. Если у нас тут английский зашел как их всеобщий, хорошо, что мы все можем хоть в какой-то степени изъясняться на непонятном им языке. Мы идем уже 10 минут в эту сторону, гномы, видимо, будут жить от нас очень далеко», — заметил Басти. «Дивидиет импера хотят, наверное, посмотреть на нас в отдельности», — высказался Антонин и обратился к их провожатым. «Надеюсь, нас всех поселят рядом с друг с другом, конечно, потому и приходится так далеко идти. Ближе нет рядом столько свободных комнат», — ответил один из эльфов. Наконец они попали на открытую галерею, по размеру более похожую на террасу, заставленную плетеной мебелью с небольшим фонтаном посередине и отличающуюся потрясающим видом на водопады и сады Эймладриса. Сюда выходил десяток одинаковых дверей. Эти гостевые покои обычно занимают лихолесцы, когда их владыка бывает в последнем приюте. Им нравится жить в тишине и обособленно ото всех. «Похоже, у нас с этими достойными господами есть что-то общее», — ответил эльфу Антонин. Тот посмотрел на него странно, и у него слегка дернулись губы в улыбке. «Это не важно. Владыка Элронд приглашает вас на ужин, который состоится примерно через 2 часа. За вами заранее зайдет провожатый, иначе вы рискуете очень долго бродить по коридорам и галереям, да так и не попасть куда нужно. Благодарим вас за помощь», — произнес Рудольфус, и эльфы удалились. В это же время в кабинете Элронда владыка беседовал с Гэндальфом. 13 гномов и полурослик, и еще непонятные 9 личностей. «Странная компания для путешествия, Гэндальф, не находишь, что в ней странного? Гномы, не абы какие, а потомки дома Дурина, благородные и порядочные. Хоббита зовут Бильбо Бэггинс, он сын Белладонны Тук, полагаю, ты был знаком с этой удивительной хоббитянкой. И куда же держат путь потомки дома Дурина? Уж не к одинокой горели, не буду лукавить, да, Торин Дубощит ведет их туда. Этот дракон давно тревожит тебя. Все так, владыка. Смауг жив и, слава Валар, пока еще никому не служит. Если он встанет на сторону врага, последствия могут быть ужасны. Какого врага? Гэндальф, о ком ты сейчас говоришь? Саурон давно повержен и никогда не обретет прежней силы. Ты так в этом уверен? Кольцо Всевластия не уничтожено, а потеряно. Из 7 гномьих колец 4 были проглочены драконами. 2 забрал Саурон перед тем, как был отправлен в Мордор. Судьба последнего кольца гномов до сих пор неизвестна. Это кольцо, которое носил Траин. Без кольца Всевластия эти кольца не представляют ценности. Чтобы контролировать другие кольца, ему нужно единое. А его унесло в море водами Андуина. Никто не знает точно, что стало с единым кольцом. Все признаки говорят о том, что зло пробуждается. Гэндальф, уже 400 лет мы все живем в мире, которого нам с таким трудом удалось добиться, где ты видишь признаки пробуждающегося зла. По-твоему, это мир? Тролли то и дело спускаются с гор, они разоряют деревни, поедают их жителей. Орки с варгами напали на нас по дороге. Пробуждается некая сила, и она пострашнее Смауга и куда могущественнее. Ты можешь закрыть на это глаза, но силе все равно. Недуг поразил зеленый лес, превратив его в лихолесье, и, что самое ужасное, некромант поселился в Долгулдуре. Чародей, оживляющий мертвых. Радагаст Бурый был там и передал мне кое-что оттуда. И что же это? Вот, сказал Гэндальф, разворачивая меч, реликвия из Мордора. Моргульский клинок, прошептал Элронд, взяв в руки проклятое оружие, изготовлен для короля из Ангмара и похоронен вместе с ним. Когда Ангмар пал, люди с севера забрали его тело и все, что ему принадлежало, и запечатали в горах Рудаура, в недрах скалы в столь темной гробнице, что свет не проникает туда. Но как он попал в Долгулдур? Гробницу короля-колдуна из Ангмара открыть невозможно. Мощное заклятие лежит на той скале. Но клинок-то перед нами. Получается, некромант достал его? Это абсурд. Даже если и появился какой-то некромант, то это всего лишь обычный смертный. Колдун, заигравшийся с черной магией. И кстати, о колдунах. Откуда появились эти маги? И где, Аэру, ты встретил их? Встретил недалеко от Шира, когда направлялся на встречу с гномами. Они меня взяли в плен, потому что, как потом выяснилось, Я оказался очень похож на их врага из другого мира. Но потом мы разобрались, они меня отпустили и извинились. Пленили тебя, и ты позволил, не поверишь, не успел ничего сделать. А потом мне стало интересно, кто они и чего хотят. Но после того, как они у меня на глазах за минуту уничтожили полдюжины орков и столько же варгов, даже не сойдя с места, только чуть пошевелив рукой, я уже не так уверен, что справился бы с ними. То есть они опасны, смотря для кого. Как я понял, в их мире все они участвовали в какой-то войне и уже навоевались. Здесь они хотят осесть и вести мирный образ жизни. Они умеют делать удивительные вещи, просто поражающие воображение, и я думаю, что видел только краешек их умений. Линдир, зайди. Вернулись провожатые магов, о чем они говорили по дороге, неизвестно. Как только они начали путь, сразу перешли на незнакомый нам язык. Насколько незнакомый? Совершенно незнакомый. Один из сопровождающих, Хиньяэль, наделен даром понимающего. Так вот, он уверен, что этот язык никогда не звучал в Средиземье. В нем нет ни намека ни на одно из эльфийских наречий, ни на дунланский, раханский языки, ни на речь Харадримы и стерлингов, ни на кхуздул. А что сейчас делают эти маги? Собрались на террасе и разговаривают. Что-то еще пишут, но что именно, мы не знаем. Они использовали колдовство, чтобы звуки не разносились далеко от них, и приблизиться тоже не получается. Гэндальф, а ты куда этих магов вел? Надеюсь, ко мне? А нет, Торин предложил им принять участие в его походе, и они согласились. Я найду, что им предложить, чтобы они передумали и остались в последнем приюте. Не думаю, владыка, что у вас это получится. Я предлагал им такой вариант, но они сказали, что уже наслужились и хотят дальше жить без господ. Я не стану предлагать им службу, у меня есть что-то большее. Я предложу им дружбу и союз. Кто у них главный? В том-то и дело, что никто. Самый старший из них, Антонин, часто говорит от имени всех, но он не главный. Они, как я понял, равноправны. Все уже состоявшиеся в жизни волшебники, за исключением одного очень молодого волшебника, скорее, мальчика или юноши, но не менее сильного, чем остальные. Он одним движением руки разорвал на куски орка на варге, а до того превратил в камень троих троллей. А еще он как-то проговорился, что уже имел дело с драконами. Молодой, это хорошо. Посадим его за ужином с элрондионами. Пусть попробуют с ним подружиться. Но только пусть не наливают ему вина. Там один темный маг очень печется об этом юноше. Он уже имел беседу с племянниками Торина по этому же поводу. Не знаю, что именно он сделал. На его взгляд, видимо, безобидное, но юноши потом еще сутки держались за свои седалища. Даже если и так, с них не убудет. За ужином рекомендую тщательно проверять еду и питье на зелья, сказал Северус, эльфы, не гномы. Наверняка у них тут есть штат зельеваров, и 100% им захочется нас разговорить, а из мирных, только два варианта, либо напоить, либо опоить. Думаешь, наши артефакты сработают на местном сырье? Спросил Руди у Августа. Должны. Думаешь, артефакторы что, вносят в них список вредных зелий и ингредиентов? Нет, конечно. Ваши кольца распознают, как будет влиять на организм поданная еда или напиток. Артефактам все равно, как именно называются травы, из которых сварено зелье, которое добавили. Они считывают его влияние, вредно оно для вас или нет, ответил Руквуд. Но, к примеру, зелья, влияющие на психологическое состояние, их нельзя отнести к вредно влияющим, как они распознают их, поинтересовался Римус. Хлеб, каша, масло, мясо – это просто пища. Она, попадая в организм человека, грубо говоря, становится для него источником энергии, но не вносит никаких изменений в ваше состояние. А, к примеру, зелье доверия оказывает влияние на определенный участок мозга, который начинает работать по-другому. Это считается влиянием. И кольца определят такие составы, а у кого нет таких артефактов. Смущенно проговорил Гарри и слегка покраснел. А Мордрит, Гарри, вы что, в Хогвартсе голым ходите? Удивился Басти. Почему голым? Он имеет в виду набор артефактов, именуемый комплект наследника, вы его носите? Уточнил Руди. Нет у меня никакого комплекта и никаких артефактов. Все пожиратели укоризненно посмотрели на Блэка. Да, я виноват, покаялся Сириус. Но что я мог сделать, я же в розыске, как я бы пошел в Гринготтс, а самого пацана послать, хотя мы уже поняли, ключа нет, комплекта нет, покачал головой Долохов, я для вас сделаю такой комплект, только мне нужны будут серебро и камни, сказал Руквуд, а сегодня я вам дам вот что, и он, порывшись у себя в сумке, достал тяжелый серебряный браслет, покрытый рунами. Тут и определитель зелий, и небольшая ментальная защита, на случай наличия у них тут умельцев читать чужие мысли. «Спасибо большое, сэр», — поблагодарил Руквуда Гарри. «Да ни разу я не сэр для тебя, зови меня просто Август или, в крайнем случае, дядя Август, это как тебе больше нравится. Меня тоже зови Басти», — добавил Робастан. «Я только не понял, совсем пить нельзя, это же эльфы, у них вино должно быть, как божественный нектар, не больше, чем по 3 бокала на каждого. Имейте в виду, антипохмельного практически нет». «Вот, как раз что я хотел сказать», — вступил Долохов. «Не думаю, что гномы дадут нам тут долго задержаться, а дел у нас много. Достань-ка блокнотик свой, Рей, и записывай. Северус, напрашиваешься в местную зельеварню, как хочешь, но добываешь у них что-то вроде таблицы ингредиентов. Я и Руди попробуем переговорить либо с самим владыкой, либо с его советником на предмет, как у них тут можно получить землю в собственность. Робастан и Август, ищите библиотеку, узнаете все про книги, как делают, кто этим занимается, где купить. Попробуйте скопировать какую-нибудь, получится или нет. И еще выполняйте 2 задачи. Нам нужен учебник эльфийского языка. У них как бы 2 основных наречия, Квенья и Синдарин. Они совершенно разные, сообщил Гарри. Молодец, что поправил, заметил Долохов. А какой нам сейчас нужнее? Синдарин, но и Квенья тоже неплохо знать. Значит, программа минимум, учебник по этому Синдарину. А еще подробная местная карта. Блэк и Люпин, узнайте, где у них тут торговые ряды. Не может быть, чтобы не было. Походите, посмотрите, что есть, чего нет. Потом все вместе пройдемся. Рей, на тебе оружейник и провизия. А я, спросил Гарри, а ты с кем хочешь пойти? Можно я с вами, Басти, в библиотеку? Скромно попросил Гарри. Легко, ответил Робастан и лучезарно улыбнулся. А теперь давайте по комнатам. Приведем себя в подобающий вид. Гарри, вам помощь с трансфигурацией, даже не знаю, а что нужно надеть на такой ужин. Пойдем, друг мой, я сделаю из тебя наследника Поттеров, сказал Басти. И Блэков, добавил Сириус. Хорошо, настоящего наследника Поттеров и Блэков. Когда через полчаса за магами пришли 2 эльфов, Гарри был похож на Люциуса Малфоя в темно-зеленом и с черными волосами. Робастан оказался настоящим художником, украсив камзол и мантию серебряным шитьем и родовыми вензелями. Он отрастил Гарри волосы и собрал их в хвост. Выдал сапоги из собственных запасов и оттуда же, красивую серебряную фибулу с изумрудами, сколовшую мантию на груди. И все маги тоже принарядились, кто как смог, так что их группа выглядела весьма внушительно и достойно, когда вошла в большую трапезную. Владыка Элронд сидел за столом хозяина, который стоял на возвышении. Слева от владыки можно было увидеть золотоволосого и синеглазого воителя Имладриса Гларфинделя, прекрасного и обманчиво юного Линдира. Справа располагался Гэндальф, за ним темноволосый и голубоглазый эльф, советник владыки Имладриса Эристор. Рядом с ним сидел незнакомый блондинистый эльф в скромном темно-зеленом одеянии. Гномы уже были все на месте. Им поставили специальный невысокий стол и лавки. Магам, конечно, за таким сидеть было бы неудобно, поэтому их отвели к столу, за которым уже сидели эльфы, но оставалось достаточно места и для гостей. Перед Гарри неожиданно возникли 2 совершенно одинаковых темноволосых эльфа, которые быстро представились, как Элладан и Элрахир, и один из них сказал: «Не хотели бы вы сесть с нами?» Гарри, совершенно не ожидавший, что кто-то обратится именно к нему, вцепился в рукав идущего рядом Северуса и жалобно произнес: «Еневиук спас, мой подопечный будет сидеть рядом со мной», — произнес Снейп, уставившись на одного из близнецов своими мрачными черными глазами и посылая в сторону этих настырных эльфов небольшую волну магии. «Хорошо», — сказали они и все равно сели по другую сторону от Гарри, когда тот сел рядом с Зельеваром. С другой стороны от Северуса оказались 2 эльфа, брюнет и блондин, целители Милархир и Инстанофал, как они представились. Все остальные маги также рассеялись за столом группами по 2 и 3, смешавшись с эльфами. Подали еду. Со стороны стола гномов слышался какой-то недовольный ропот и отдельные громкие выкрики. Маги же чинно, мирно и воспитанно хрустели предложенным салатом. «Так говорите, вы целители?» — решил завязать беседу Северус. «Мы почти коллеги. Я мастер зельеварения и подмастерье в области целительства». «Действительно», — мгновенно отреагировал блондин, назвавшийся Инстанофалом. «Мы очень рады неожиданно встретить коллегу. Мы можем чем-нибудь вам помочь, очень даже можете. Я совершенно не знаком с местными ингредиентами, и мне надо было бы составить что-то вроде таблицы соответствия того, с чем имел дело я, с тем, что я могу получить тут. Поделитесь чем-нибудь полезным, и мы тоже все для вас сделаем», — заметил брюнет по имени Милархир. «Сейчас у меня есть с собой аптечка с моими зельями, сваренными еще в моем мире. Могу дать вам кое-какие рецепты, но аналоги по ингредиентам придется подбирать», — ответил Северус. «А какие вы зелья варите?» — спросил Инстанофал. «Любые. Функциональные, лечебные, ритуальные, боевые, яды, противоядия. Мы завтра утром придем за вами, чтобы отвезти в дом целителей, где находится наша зельеварня. За столом владыки крайний справа эльф в зеленом, это Арвалар, наш главный целитель-зельевар. Он наверняка будет очень рад с вами познакомиться». А рядом происходил вот такой разговор. «Наш отец сказал, что вы имели дело с драконами и победили в одиночку трех троллей», — сказал один из элрондионов. «Это правда». «Правда», — буркнул коротко Гарри. «Вы, наверное, отличный боец. Может быть, пофехтуем завтра вместе», — предложил другой близнец. «Я вообще не умею фехтовать», — слегка покраснев, ответил Гарри, «но мне на днях купили меч и обещали научить им драться». «А чем же вы победили троллей?» — очень удивились братья. «Так я же маг, зачем мне меч?» «Меч для этого не обязателен», — скромно проговорил юноша. «А можете показать что-нибудь волшебное?» Гарри растерянно посмотрел на Северуса, но тот был очень увлечен беседой с соседями с другой стороны, и никто из других магов в этот момент на него не смотрел. Тогда Гарри посмотрел на небольшую плетеную корзиночку с хлебом, стоящую неподалеку, вытянул руку в ее сторону и, не доставая палочки, произнес мысленно: «Акция — корзинка с хлебом», — и она тут же к нему подлетела. Почему без палочки и почему про себя? Гарри несколько дней назад случайно завязал шнурки бесполочковым волшебством и понял, что оно ему тут легко дается, как и невербальное колдовство, и стал втайне от всех тренироваться. Потому он так и поступил, был уверен, что у него получится. «Здорово», — восхитились близнецы. «А еще, Папилионибус», — подумал Гарри, и над столом взлетело полсотни разноцветных бабочек. «Это кто это у нас тут балуется бесполочковой невербалкой?» — поинтересовался Долохов. «Это я», — покраснел Гарри, — «они просто просили, и я показал». Бабочки разлетелись по залу, впечатлив своей красотой всех здешних эльфов. «Вина?» — предложили близнецы. «Нет, я не буду, профессор не велел до совершеннолетия», — замотал головой Гарри. «Хотите тогда мирувар? Это настойка, сделанная из меда неувядающих цветов, растущих в садах Иваны. Это, конечно, легенда, но вам стоит попробовать. Придает пьющему ее новые силы и бодрость. Если без алкоголя, тогда можно», — согласился Гарри. В серебряный кубок ему налили что-то очень благоухающее. Гарри показалось, что питье пахнет домом и счастьем. «Прямо как амортенция», — подумал он, делая большой глоток, а за ним и второй, после чего схватился за грудь и завалился на Северуса. «Гарри, Гарри, что с тобой? Кто видел, что он сейчас сделал последнее? Он выпил из кубка то, что туда налили эти двое одинаковых с лица», — сообщил встревоженно Антонин. «Что вы ему дали, отвечайте», — грозно спросил Северус. «Да ничего особенного, он выпил мирувар. Это настойка на травах и меду. Все эльфы пьют ее». Остальные эльфы, видя какое-то движение, повставали со своих мест. «Никто сюда не подходит», — громко крикнул Северус. «Руди, Басти, Купол, Блэк, Люпин, обращайтесь. Я несу Гарри, вы держите периметр». «Куда идем?» — уточнил Антонин. «Все равно куда, лишь бы подальше отсюда». К удивлению эльфов-магов, а вместе с ними и попавших под купол сыновей владыки, отделила от всех невидимая стена, а двое из волшебников обратились в устрашающих размеров волка и еще одно черное животное, похожие на него, но с красными светящимися глазами. «Подождите, не нужно так, я уверен, никто не думал на вас нападать», — крикнул приближающийся к волшебникам Гэндальф. «Террасу все хорошо запомнили, оппарируем», — произнес Северус по-французски, прижавший к себе Гарри. Через 3 секунды из магов в трапезной остались только страшные звери, да и те, в прыжке обернувшись волшебниками, тут же растаяли в воздухе. «Вот и познакомились», — грустно произнес Элронд. «А куда они делись, Гэндальф?» «Есть надежда, что они отправились в свои комнаты. Им где-то нужно заняться здоровьем мальчика», — ответил Гэндальф. «Этот черный маг, он зельевар и целитель», — сообщил Инстанофал, Мы уже с ним договорились на завтра о встрече в нашем доме. Может, меня и Милархира они допустят, чтобы попробовать им помочь. Я тоже пойду с вами, сказал Арвалар. Первый раз вижу такую реакцию на Мирувар. Если только, вы туда точно ничего не добавляли, обратился он к близнецам. Если да, лучше сразу скажите. Я представляю, что они тут устроят, если мальчик не очнется. Илладан и Илрахир энергично замотали головами. Это был чистейший Мирувар. Мы бы никогда. Он же гость. Тогда идем разбираться. Примечание к части. Дивиди ет импера. Лад. Разделяй и властвуй. Еневиук спас. Я не хочу. Глава 9. Имладрис. Часть 2. После эпичного ухода волшебников гномы разволновались, но Гэндальф уверил их, что для большого беспокойства причин нет, просто маги чересчур эмоционально восприняли нестандартную реакцию Гарри на Мирувар. Вы же знаете, что эльфы никогда не причинят вреда тем, кого они пригласили в свой дом. Скорее всего, просто какая-то из трав плохо действует на мальчика. Да, такое бывает, неожиданно поддержал мага гном Глоин. Я, к примеру, совершенно не могу пить чай с зимней травой. Даже если один глоток сделаю, весь красными пятнами покрываюсь. Пройдет у него к утру это. Тогда предлагаю всем, кроме Торина, Балина и Бильбо, отправляться спать, а мы еще немного побеседуем, громко проговорил Гэндальф. Что ты задумал, Таркун? Тихо спросил его Торин. Идемте за мной, ничего не опасайтесь, сказал Гэндальф и проследовал за Элрондом, а за ним направились гномы и хоббит. Минут через 5 неспешной прогулки они оказались на террасе над водопадом, залитой лунным светом. Луна была такой яркой, что было светло, почти как днем. Владыка Элронд согласился прочесть для нас неясные знаки на карте, проговорил маг, но Торин и не подумал доставать карту. Это наследие моего народа. Мой долг – охранять его тайны. Дела гномов не касаются эльфов. Ради Валар, Торин, покажи ему карту. Перед тобой один из немногих в Средиземье, кто может правильно прочесть те знаки. Торин, произнес Балин, укоризненно посмотрев на дубощита, и тот нехотя достал карту из-за пазухи. Эребор, что за интерес у вас к этой карте? Решил уточнить у гномов их планы Элронд, хотя уже прекрасно знал их от Гэндальфа. У нас научный интерес. Как ты знаешь, подобные артефакты содержат скрытые послания. Ты ведь еще не забыл древний язык гномов? Поспешно вставил Гэндальф, не желая, чтобы Торин узнал, что он уже рассказал Элронду об их планах. «А-а-а, Кир Сесил», — проговорил эльф, разглядывая засветившиеся в свете луны надписи на карте. «Лунные руны, ну конечно, как я сам не догадался», — покачал головой Гэндальф. «Их, скорее всего, и не было видно до сегодняшнего дня. Лунные руны можно прочесть лишь при свете луны в той же фазе и в то же время года, когда они были написаны. Видимо, сегодня как раз такой день, а сейчас то самое время. И ты прочтешь их?» – нетерпеливо спросил маг. Эти руны были написаны в канун летнего солнцестояния при свете нарастающей луны почти 200 лет назад. «Похоже, вам суждено было попасть в Имладрис. Судьба благоволит тебе, Торин Дубощит, ибо этой ночью над нами светит та же луна», – торжественно произнес Элронд, а затем прочел, глядя на карту. «Станью серого камня, когда прострекочет дрозд, и последний луч заходящего светила в день Дурина, укажет на замочную скважину». «День Дурина?» – переспросил Бильбо. «Это начало нового года у гномов, когда осенняя луна и зимнее солнце вместе появляются на небе», – пояснил Гэндальф. «Это плохие новости. Лето в зените, день Дурина уже не за горами», – покачал головой Торин. «Еще есть время», – успокаивающе похлопал его по плечу Балин. «Время? Для чего?» – не понял Бильбо. «Чтобы найти вход, нам лишь нужно оказаться в нужном месте в нужное время. Тогда и только тогда ту дверь можно будет открыть», – пояснил хоббиту Балин. «Так попасть внутрь горы, это и есть ваша цель», – уточнил Элронд. «Возможно и так, вас, эльфов, это все равно никак не касается». Элронд собирался еще что-то сказать, но Гэндальф, чтобы избежать ссоры, достал свой меч и сунул его в руки эльфу. «Скажи, владыка, что ты знаешь об этом оружии?» «О, откуда он у тебя?» «Это Гламдринг, меч короля эльфов Гондолина Тургана». «Гламдринг на всеобщем означает молотящий врагов. Мы нашли его в пещере трех окаменевших троллей в Эриадоре». «В Эриадоре? Это намного восточнее земель Белирианда. Где же он был 6500 лет?» Покачал головой эльф. «Торин, дай-ка и свой меч, владыка, надеюсь, расскажет и о нем». Гном протянул свое оружие Элронду. «А это еще один легендарный меч из Гондолина. Его имя Аркрист, что на всеобщем означает сокрушитель гоблинов. Он также был выкован в первую эпоху эльфийскими кузнецами вместе со своим товарищем, Гламдрингом. Им пользовался один из лордов Гондолиндримов в «Войнах гоблинов». О нем было сказано, что он убил сотни гоблинов в свое время, когда светлые эльфы Гондолина охотились на них в холмах или сражались у их стен. Вероятно, оба меча были утеряны во время падения Гондолина, завершил свой рассказ Элронд, возвращая клинок Торину. Используйте его для достижения благородных целей. Оба эти меча помогут вам и тем, что, насколько я помню, в летописях о них говорилось, как о клинках, всегда сияющих в темноте, если приближались враги. В это время маги, появившиеся на террасе, обступили Северуса, поддерживающего Гарри. «Куда дальше?» – спросил Рудольфус. «Наверное, в мою комнату», – ответил Северус. «Позвольте вам предложить перенести пострадавшего юношу в дом целителей, который находится практически перед вами», – произнес блондин в темно-зеленом наряде, за спиной которого стояли уже знакомые Северусу целитель блондин Инстанофал и целитель брюнет Милархир. «Я, Арвалар, главный целитель Зельевары Младриса. Клянусь, что имею только чистые намерения оказать любую возможную помощь». Дом целителей, на который указал Арвалар, располагался на четырех скалах, возносящихся из бурного потока, что нес свои воды через всю долину. Между собой и другими сооружениями их связывали десятки узких мостов, один из которых вел и на террасу, где все они сейчас находились. «Хорошо», — согласился Северус, «но там не должно быть никого, кроме вас троих. Антонин, сходи в мою комнату, принеси мою сумку и останешься там со мной. Рудольфус, обеспечь нам сменную охрану. Постарайтесь каждый отдохнуть, неизвестно, что нас ждет впереди». Целители пошли по мосту вперед, чтобы очистить дом от других эльфов. Северус подхватил Гарри на руки, когда вернулся с его сумкой Антонин, и махнул ему головой, чтобы тот пошел впереди него. Первое же помещение внутри целительских палат оказалось чем-то вроде приемного покоя, где посередине стояла то ли высокая кровать, то ли операционный стол, мягкое ложе на высоких ножках. На него Зельевар и уложил Гарри. Сделал он это очень вовремя, так как юношу вдруг выгнуло дугой, потом отпустило. Он распахнул глаза, которые стали похожи на змеиные, обретя вертикальный зрачок, и начал что-то шипеть на парсилтанге. «Киншаасасаха, сишишалабасихи, киншаахчие». Юноша умеет говорить со змеями, как-то слишком спокойно отреагировал Арвалар. «Да, с рождения», — ответил Северус, творящий диагностические заклинания. «А с деревьями он не разговаривает», — уточнил старший целитель, как будто одно должно было следовать из другого. «Как-то он об этом не говорил», — сказал Антонин, чтобы Северус не отвлекался. «А к чему такой вопрос? Просто говорящий со змеями. Но это не может быть он», — только Долохов собрался узнать, что целитель имел в виду, как вдруг шрам на лбу Гарри просто взорвался, выплеснув на лицо и грудь вязкую черную кровь, или не кровь. Парня затрясло, глаза снова закрылись. Эльфийские целители достали откуда-то губки и влажные полотенца и ловко почистили юношу. «Зря вы так, голыми руками, неосмотрительно», — покачал головой Северус. «Откуда вы знаете? Вдруг это не кровь, а яд? Эльфы очень живучи», — усмехнулся Арвалар. «То, что убьет человека мгновенно, для нас может быть просто незаметно». Тут Гарри начал царапать руками свою грудь, как будто стремился содрать с себя одежду. Зельевар помог ему в этом одним заклинанием. Тот остался совершенно обнаженным, и его кожа стала покрываться какой-то странной зеленоватой субстанцией с перламутровым оттенком. Эльфы снова было метнулись его обтирать, но Снейп гаркнул. «Убрали все руки. Не знаю, насколько вы живучи, но яд Василиска убивает даже слона, а я вижу, что это именно он, хоть и смешанный со слезами Феникса. Эти два ингредиента циркулировали в крови мальчика со второго курса, и ничто им не мешало. А сейчас вдруг начало. Такое ощущение, что его тело стремится исторгнуть из себя все чужеродное и остаться в своем первозданном виде. Антонин, тебе это ничего не напоминает?» — сказал Северус, надевая перчатки из драконьей кожи, чтобы самому обтереть Гарри. «Ты, что думаешь, история о наследии, это правда, но его организм явно к чему-то готовится. Диагностика показала абсолютно нормально функционирующее магическое ядро, органы тоже не подверглись никакому влиянию. Такое ощущение, что тот ваш напиток», — обратился Северус теперь уже к эльфам, рассуждая вслух и при этом очищая кожу Гарри, попав в организм нашего юного друга, запустил какой-то непонятный процесс. Как только он закончил очищение, Вокруг юноши взвелись ленты из белого света, похожие на магические бинты, укутав его полностью в непрозрачный кокон. «Ну все, закуклился», — констатировал Антонин. «Теперь нам остается только ждать, и я надеюсь, что он там внутри не превратится в бабочку». «Амарриган, Антонин, что тебе в голову лезет? Но в остальном ты прав. Давайте устроимся тут и отдохнем». Целители тут же притащили из соседних помещений что-то среднее между креслами и кроватями, на которых все очень удобно устроились. Эльфы заявили, что для них сон необязательный, волшебники могут спокойно спать, если что произойдет, они их разбудят. Проверив, что за окном наблюдается голова Робастона, Северус дал ему знак тоже наблюдать и закрыл глаза. Нужно было поспать хоть пару часов, кто знает, что там будет дальше. Казалось, вот только он уснул, а уже кто-то тряс его за плечо. Открыв глаза, с ней подметил, что уже утро, и проспал он несколько часов. Разбудил его один из младших целителей, указывая на ложе, где кокон вокруг тела Гарри начал явно бледнеть, а потом и вовсе истаял. На месте привычного Гарри Поттера, конечно, не оказалось бабочки. Он просто превратился в прекрасного юного эльфа с длинными, ниже лопаток платиновыми волосами со слегка золотистым отливом. А милосердная Эсте, Идринлайер, 5 Идринлайер, Итхринлайер, Синдерин солнечное лето, Итхрин солнечный, Лайер, лето, изумленно произнес Арвалар, глядя на открывшееся чудо. Нужно срочно позвать владыку Элронда, это вопрос государственной важности. Объясняйте, уважаемый, что сейчас вы поняли, и почему об этом нужно известить владыку, иначе отсюда никто не выйдет, требовательно произнес Северус, укрывая новоявленного эльфа белым покрывалом. Главный целитель переглянулся со своими помощниками и произнес: «Ваш подопечный, это пропавший более 200 лет назад Аранин Таурмирион 6, Таурмирион, Таурмирион, Синдерин сокровище леса, Мирион, сокровище, Таур, лес». Также есть иное значение слова с таким же написанием. Таур, государь, король, используется наравне с Ран, Ильяр, поэтому вторым значением имени будет сокровище короля Трандулион. И что я из этого должен понять? Вопросительно изогнул бровь Зельевар. Эру, забываю, что вы недавно в нашем мире. Инстанофал, как сказать на Вестроне правильно? Спросил одного из младших коллег Арвалар. Этот юноша, сын Таура Трандуила, хотя понятнее так, он принц, сын владыки лесного королевства Трандуила. Он пропал при загадочных обстоятельствах чуть больше 200 лет назад, когда возвращался из Имладриса домой, как будто испарился. В лесу у подножья туманных гор нашли не только его коня, мечи, лук и дорожную сумку, но и вещи, в которые он был одет. Они лежали таким образом, как если бы он прилег там на землю отдохнуть, а потом исчез без всего, что на нем было. Его искали? Спросил Северус. Конечно, искали. Отец его чуть с ума не сошел, обвинил Элронда, что мы убили его сына и сочиняем небылицы про исчезновение. Трандуил, он из дриадских Синдар, которые никогда не простят Налдор разорение их дома сыновьями Феонора. Он почти объявил нам войну. Если бы не его старший сын, Леголас, который отговорил его от этого, то неизвестно, разговаривали бы мы сейчас тут с вами, или нет. Понятно, у вас что-то вроде разных кланов с тем королем, уточнил Антонин. Можно сказать и так, хотя крови Синдар у нашего владыки гораздо больше, чем Налдор. Вот его супруга Килибриан, она дочь Галадриэль, младшей дочери повелителя Налдор Валинора Финарфина. Но так уж повелось, что Синдар и Лайквенди считают Имладрис, если не оплотом Налдор, то союзником точно. И как сейчас ваши отношения? Никак, с тех пор Таур у нас не бывал. Говорят, его сердце окончательно заледенело. Две больших потери, сначала супруга, потом сын. Иногда заезжает Леголас, но он отказывается говорить и об отце, и о брате, и об отношениях между Имладрисом и Мирквудом. Хорошо, можете пригласить Элронда, но только его. Никому из ваших и никому из тех, с кем пришли мы, включая Гэндальфа и гномов, вы ничего не скажете. Милархир посмотрел на целителя брюнета Арвалар. Я все понял, учитель. Лечу, как птица, и полностью нем. В доме целителей остались только главный целитель Арвалар, целитель блондин Инстанофал и Северус с Антонином. Элронд пришел очень быстро, поскольку Милархир, видимо, ничего ему не сказал. Он уже открыл рот, чтобы потребовать объяснений, как увидел лежащего на высоком ложе изменившегося Гарри. Владыка тут же рванул к нему, упал на колени рядом с его головой и что-то залопотал на эльфийском. «Он вас не слышит», — подсказал ему Северус. Но Элронд, продолжая что-то шептать, взял в руки левую руку обновленного Гарри и посмотрел что-то на тыльной стороне кисти. Затем рвано вздохнул, приложил ее к своему лбу, после чего вернул на место, встал и произнес: «Счастье принесли вы в наш дом. Это самая лучшая новость за последние 500 лет. Как только я вас увидел, то почувствовал, что Вайра не просто так вдруг вплела нити ваших судеб в полотно Орды. Все вы теперь, друзья эльфов 7, друг эльфов, титул, которым награждают эльфы избранных из других народов, отличившихся чем-то перед ними, отныне и до последнего дня жизни. Вообще-то мы не хотели бы, чтобы кто-то знал об этом всем. Когда Гарри очнется, мы спросим его, чего он сам хочет. А пока давайте сохраним все в тайне», — проговорил Северус. «Владыка, возможно, вам удастся пробудить Ранина?» — тихо спросил Арвалор. «Я попробую», — ответил Элронд, снова подходя к ложу, на котором лежал юноша. Владыка простер над ним руки и запел что-то протяжное и мелодичное. Рождаемая его голосом музыка, казалось, резонировала через ладони его рук с энергетическим полем исцеляемого. Светового эффекта его действия не имели, но по границе ощущений присутствующих как будто омывало теплыми волнами, которые вслед за пением накатывали одна за одной, как прибрежные волны на море. С последним пропетым Элрондом словом юноша глубоко вздохнул и открыл глаза. Цвет их не изменился, сохраняя дивный изумрудный оттенок. Владыка сразу же схватил его за руку и начал что-то говорить на эльфийском. Взгляд молодого человека сначала испуганно уставился на Элронда, затем в панике заметался по незнакомому помещению и успокоился лишь тогда, когда уперся в лица мрачного Северуса и удивленного Антонина. «Северус, что он от меня хочет?» — жалобно простонал он. Элронд остановился, озадаченный. Все, кто был в помещении, переглянулись. «Это Гарри», — резюмировал Северус. «А кем бы я еще мог быть?» — удивленно спросил юноша. «Тут все утверждают иное. Ты, так сказать, немного изменился за прошлую ночь», — сообщил ему Долохов. «Немного это насколько?» — спросил Гарри и взмахом руки создал перед собой зеркало. «Мерлиновые подштанники. Я эльф. Мы это заметили, Гарри. А вот эти товарищи во главе с владыкой утверждают, что даже с вами знакомы», — проинформировал юношу Антонин. «Но я ничего такого не помню. Я помню только жизнь Гарри Поттера и больше ничего. А вы говорите, кто я?» Он выжидательно посмотрел на Элронда. Владыка ласково улыбнулся и сказал: «Суилат 8, Суилат, Суилат, привет, Аранин Таурмирион Трандулион». «Суилат», — машинально повторил в задумчивости Гарри, а потом, видимо, что-то поняв, вскрикнул: «Погодите, Трандулион? Я что, сын Таура Трандуила? Как, вы говорите, мое имя? Отец вам дал имя Таурмирион, а ваша покойная матушка называла вас Эдринлайер, а мои сыновья, ваши большие друзья, зовут вас Эдрин. А больше у Таура нет сыновей?» — тревожно спросил Гарри, не понимая, откуда у Трандуила такой сын, как он, и куда подевался Леголас. «У тебя есть старший брат, Лайголас, или Лайкволас 9, Леголас, Леголас, имя на диалекте Синдарина, принятом у лесных эльфов. На чистом Синдарине его имя будет звучать Лайголас, Лайголас, или Лайкволас Сенаквенья. Ничего тебе не говорит?» — Гарри чуть не брякнул. «Конечно, говорит, но вспомнил, что они решили скрывать его предзнание событий», — и он, сделав печальные глаза раненого олененка, грустно произнес: «Увы, все, что вы говорите, пока для меня пустые звуки». Где-то на заднем плане хрюкнул Антонин, пытаясь сдержать смешок при виде такого артистизма их молодого подопечного. «Владыка, можно 10, я поговорю со своими друзьями наедине», — слабым голосом попросил юноша. «Конечно, Пеннит 11, Пеннит, Пеннитх, дитя, но недолго. Я второй раз не допущу твоей пропажи. Твой Адар 12, Адар, Адар, отец точно снесет мне голову своими мечами, если узнает, что ты был тут, а я ему не сообщил». Эльфы вышли наружу и встали на мостике, чтобы наблюдать снаружи за происходящим внутри через выходившее туда большое окно. Юноша мгновенно поднял полог тишины и яростным шепотом спросил: «Что, Мордрит побери, тут происходит?» — «Это вы нас спрашиваете, Гарри?» — веселясь, переспросил Антонин. «Это же не мы сначала чуть не умерли, а потом превратились в эльфийского принца. В книгах нет никакого второго принца. У Трандуила один сын, Леголас. Эти господа эльфы рассказали нам душещипательную историю исчезновения младшего сына лесного короля более 200 лет назад, потому его могло и не быть в книге. Если Торин узнает, что я якобы сын Трандуила, он расторгнет наш договор. У них, так сказать, очень сложные отношения. Чувствую, Гарри, ваш батюшка тот еще фрукт. У него тут со всеми сложные отношения, хмыкнул вопросительно Антонин. Не знаю, я про такое не читал. Про него только в «Хоббите» написано, а в остальных книгах есть его сын, а про него самого, так, вскользь упоминается. Иллюзия, произнес молчавший до сих пор Северус. Я предлагаю вам создать иллюзию с вашей прошлой внешностью, чтобы все видели вас таким, каким вы были до этой ночи. Тогда никто ничего не узнает. А наш маршрут, как я понял, лежит как раз через земли лесного короля. Там и определитесь, кто вы, эльфийский принц или все-таки волшебник Гарри Поттер. Вообще наглости у вас, как у принца, заметил Долохов. Вы, между прочим, владыку местного попросили выйти вон, пока мы тут с вами поболтаем. Ой, действительно, некрасиво вышло, надо его вернуть. Гарри снял полог тишины и кивнул наблюдавшему за ним Элронду. Эльфы тут же вернулись обратно. Что вы решили? Серьезно спросил владыка. Я продолжу путь со своей компанией. Друзья помогут мне создать иллюзию своей прошлой внешности, и никто ничего не заподозрит. А когда наш путь пройдет через Мирквуд, то там уже буду на месте разбираться. Жизнь, Пеннит, снова не так интересна без приключений. Я считаю, что ты должен остаться в Имладрисе, а я отправлю сообщение твоему отцу, чтобы он пришел и забрал тебя. На иное я не согласен. Мне дорога моя жизнь, жизнь моих детей, да и мой дом тоже. Владыка, но я не настоящий Трандулион, я Гарри, просто Гарри. Хорошо ли мы поступим с Тауром, если он будет считать меня своим сыном? А я так ничего и не вспомню, а вдруг я вообще завтра опять проснусь со своей обычной внешностью, а вы ему напишите, что его пропавший сын жив. Ты прав и мудр не по годам, сказал Элронд, несколько секунд обдумав сказанное. Хорошо, езжай в Мирквуд сам, но тогда с тобой поедут мои сыновья и проследят, чтобы ни один волосок не упал с твоей головы, пока не наступит ясность. Вы считаете, что я не смогу себя защитить? Ухмыльнулся юноша. Со мной самые сильные маги нашего мира, и не просто маги, боевые маги. Не думаю, что здесь найдется сила, равная нашей общей. Я буду думать о том, как ты поедешь, не менее 3 дней, которые вы проведете здесь. За это время вы решите все вопросы, которые у вас есть. О произошедшем я поставлю в известность Линдира, Эристора, Гларфиндила и моих сыновей. Иначе никак, и Имладрис должен быть готов к любому развитию ситуации. И ждите гостей, вряд ли я смогу остановить их от вашего посещения, проговорил Элронд и покинул дом целителей. Глава 10. Имладрис. Часть 3. Владыка Имладриса призвал к себе сначала Гларфиндила, Линдира и Эристора, чтобы поделиться с ними такой ошеломляющей новостью. Сыновей он решил проинформировать чуть позже, после того, как он со своими ближайшими советниками выработает верную линию поведения. Все было бы гораздо проще, если бы Аранин появился один, как и пропал, и таким же, как был, без каких-либо дополнительных способностей. Он был прекрасным воином, несмотря на свой юный по меркам эльфов возраст, но волшебником не был. Теперь же он сам обладал магией, и при нем была группа сильных магов. Элронд ни за что не поверил бы в то, что Трандуил так просто отпустит их из своего королевства. А учитывая, что сам Аранин, которого они считают своим подопечным, будет для них прекрасным стимулом задержаться, то весьма вероятно, что они там останутся на какое-то время, если не осядут на постоянное житье. Такое усиление Мирквуда могло существенно повлиять на расклад сил в Средиземье. Когда Гларфиндил, Линдир и Эристор пришли, Элронд сначала привел их в состояние шока, озвучив новость об обретении Дринлайера, а пока они ее переваривали, высказал свои опасения. «Мыслите вы верно, владыка», — заметил Линдир, — «но в данный момент у нас нет возможности повлиять на их отъезд. И даже если мы что-то измыслим и задержим их здесь, то нам придется ждать в гости крайне возбужденного мыслью, что мы удерживаем в Имладрисе его пропавшего сына, Таура Трандуила. Хотя вы и пообещали скрывать эту новость, но сами знаете, все тайное когда-нибудь становится явным. Вы говорите, что он ничего не помнит», — уточнил Эристор. «Абсолютно ничего. Так, может, это и не он, просто магия какая-нибудь. Это точно он. Вы же помните, каким становится Трандуил, когда речь идет о его сыновьях. Так вот, у них обоих на теле в 3 местах стоят метки с инициалами. Я спрашивал у Лейголаса, зачем? Он посмеялся и сказал, что Ада иногда бывает одержим странными идеями. Он сам лично поставил им эти метки, объяснив тем, что они так или иначе будут участвовать в боях, защищая свое королевство, и метки помогут опознать тело, в случае если они погибнут или будут сильно ранены, а лицо будет обезображено, рассказал Элронд. «Это несколько ненормально, вы не находите?» – произнес Линдир. «После Дагорлада он стал другим», – заметил Элронд, «да еще и смерть Иллириан повлияла». «Так и что, метки на месте?» – уточнил Аристор. «На пояснице и на затылке под волосами, я не проверял, а на запястье левой руки, да, на месте. Это именно она, я хорошо ее запомнил в те времена, когда Идрин бывал у нас», – ответил Элронд. «Еще эти гномы, как нарочно, именно сейчас отправились воевать дракона. С такой командой у них есть шанс», — заметил Гларфиндил. «Я думаю, что они должны все спокойно идти туда, куда шли», — сказал Линдир. «В Мирквуде гномы прозреют насчет личности одного их спутников, могут впасть в жуткую гномью обиду по причине обмана и быть весьма невоздержаны. Это неминуемо повлечет за собой гнев Трандуила, и тогда либо он запрет их в темницу, и гномы не попадут вовремя к одинокой горе, либо они сами гордо откажутся от сотрудничества с волшебниками, отчего их шансы избавиться от Смауга резко упадут. С этой точки зрения, да, согласен, возможны и такие повороты. А что насчет орков с варгами, которые неожиданно появились в окрестностях, а также гоблинов в Туманных горах, не покажется ли Трандуилу, если я не пошлю с его сыном сопровождающих, что я не был внимателен к его безопасности, усомнился Элронд. Каким бы он ни был параноиком и ненавистником всех, он далеко не дурак. Он поймет, что, во-первых, гномы бы не потерпели эльфов в своей компании, а во-вторых, маги являются достаточной защитой и без нашего эскорта, сказал Гларфиндил.